образом сердечного безмолвия, да будет тебе держащий в руке зеркало и внимательно смотрящий в него. И тогда, когда ты станешь подражать ему, увидишь ты, как мысленно написуется в сердце твоем и худое, и доброе. Блюди присно, чтобы никогда никакого помысла не иметь в сердце своем, ни непотребного, ни благовидного, дабы таким образом удобно было тебе узнавать иноплеменников, то есть первородных сынов египетских, разумеется, прилоги. Сколь блага, приятна, светла, сладостна, вседобротна, яснозрачна, веселолица и прекрасна добродетель трезвения, тобою, Христе Боже, благоуправляемая, и человеческим умом в великом смирении бодренно проходимы, ибо она до моря и глубины созерцаний простирает ветви свои, и до рек сладких божественных тайн отрасли свои, напояет, орошает, освежает ум, с давнего времени палимый нечестием от сладости лукавых помыслов бесовских и неистового мудрования плоти, в коем смерть. Трезвение подобно лестнице Иакова, наверху которой воссидит Бог и по которой ходят ангелы. Оно исторгает из нас всякое зло, отсекает многословие, злословие, оклеветание и весь каталог, список чувственных страстей, не терпя и на короткое время лишиться собственной своей сладости. Его-то, братья мои, будем проходить всеусердно. Но чистою во Христе Иисусе мыслью, паря в видениях Его, будем поддерживать и зрение своих прегрешений и прежней жизни, чтобы памятью грехов своих, будучи сокрушаемы и смиряемы, имели мы в мысленной брани неотступную помощь Иисуса Христа, Бога нашего. Ибо коль скоро за гордость или тщеславие, или самолюбие лишимся мы помощи Иисусовой, то лишимся вместе с тем и чистоты сердечной, посредством которой дает познать себя человеку Бог, так как по обетованию первое есть причина второго – чистота сердца, боговидение. Ум, не родящий о своем сокровенном делании, вместе с другими благами, от непрестанного упражнения и хранения себя происходящими, обретает и то, что пять чувств телесных не будут у него с поспешниками искушений греховных, приходящих совне. Внимая всецело своей добродетели трезвению и добрыми, всегда желая услаждаться помышлениями, не попускает он пяти чувствам окрадывать себя через вход к себе путем их вещественных и суетных помыслов. Но зная, какие случаются через них обольщения, сильным напряжением обуздывает их изнутри. Пребывай во внимании ума, и не будешь приутружден искушениями. Отступай же от него, терпи, что найдет. Как для потерявших аппетит и чувствующих отвращение к пище полезна горькая полынь, так для злонравных полезно терпеть злоключение. Если не хочешь злострадать, не хоти и зло делать, потому что первое неотступно следует за последним. Что кто сеет, то и пожнет». Так когда мы, добровольно сея зло против воли, пожинаем скорбное, то должны дивиться всем правосудию Божию. Ослепляется ум тремя следующими страстями – сребролюбием, тщеславием и сластолюбием. Ведение и вера – совоспитанники естества нашего, нет другого чего, как от них отупели. Ярость и гнев, брани и убийства и весь каталог, список прочих страстей через них сильно утвердились в людях. Не знающий истины не может и веровать истина, потому что знание, естественно, предшествует вере. Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы и делали то. Начнем же делать, так постепенно преуспевая, найдем, что упование на Бога, твердая вера, внутреннее ведение, избавление от искушений, благодатные дарования, сердечные исповедания, обильные слезы доставляются верующим молитвою. И не только это. но и терпение находящих прискорбностей, и искреннее прощение ближнему, и разумение духовного закона, и обретение правды Божией и Духа Святого найти, и духовных сокровищ подаяния, и все, что обетовал Бог верующим и здесь, и в будущем веке. Одним словом, невозможно душе иначе являться сущую по образу Божию, как благодатью Божией и верою человека, в сердце пребывающего в глубоком смирении и в нерассеянной молитве. Великое воистину благо, из опыта прияли мы то, чтобы непрестанно призывать Господа Иисуса Христа на мысленных супостатов, если желает кто очистить сердце свое. И смотри, как сказанное мною из опыта слово согласно свидетельствами Писания. «Уготовися, — говорит оно, — призывать Господа Бога твоего Израилю». Апостол также говорит: «Непрестанно молитесь». И Господь нам вещает: «Без меня не можете творить и ничего же. Иже будет во мне и аз в нем, то и сотворит плод мног. Аще кто во мне не пребудет, извержется вон, яко же розга, и сышит». Великое благо молитва, все блага в себе совмещающие, поилико очищает сердце, в коем верующими узревается Бог. Поилику сокровище смиренномудрие высокотворно и Богу любезно, имеет силу истреблять всякое зло в нас и все Богу ненавистное, то сего ради неудобно стяжается. Удобно, может быть, найдешь ты в ином человеке частные некие деяния многих добродетелей, но, поискав в нем благоухание и смирение, едва ли найдешь его. Потому много потребно родения и усилий, чтобы стяжать сие сокровище. Писание и дьявола называет нечистым за то, что с самого начала отверг он это благое сокровище смиренномудрие и возлюбил гордость. За это одно везде в Писании называется он нечистым духом. Ибо какую телесную нечистоту могло бы учинить существо совершенно невещественное, бесплотное и нечленосоставное, чтобы ради этого называться нечистым? Явно, что за гордости назван он нечистым, и из чистого и светлого ангела прозван скверным. Нечист пред Богом всяк высокосердый. Первый грех по Писанию есть гордыня. Что фараон говорил: «Бога твоего не вем, и Израиля не отпущу», говорил яко гордый. Есть много действий ума, могущих снискать нам благой дар смиренномудрия, если не будем не радеть о своем спасении. Как-то в воспоминании согрешений, словом, делом и помышлением, и другое многое, мысленно пересматриваемое, споспешествует к смиренномудрию. Располагает к истинному смиренномудрию и то, когда кто вращает в уме непрестанно добродетели ближних и другие естественные их преимущества превозносит, сравнивая свое с ихним, видя таким образом ясно в уме своем свою худость, и то, сколько отстоит он от совершенства других, человек естественно станет считать себя землею и пеплом, и даже не человеком, а псом неким, потому что от всех на земле сущих разумных тварей во всем отстает, и всех их скуднее и нищетнее. Уста Христовы, столб церкви, великий отец наш Василий говорит: «Великое пособие к тому, чтобы не грешить и на другой день не впадать опять в то же, есть по окончании дня подвергать суду совести себя самих и все свое, чтобы видеть, в чем мы проступились и в чем поступили правильно. Так поступал и Иов, как в отношении к себе самому, так и в отношении к детям своим. Такое каждодневное разбирательство освещает и то, что бывает у нас каждочасно, или научает каждочасному разбирательству, чтобы видеть, как должно действовать каждый час. Другой же некто, тоже из мудрых в божественных вещах, сказал: «Начало плодоносия – цвет, а начало деятельной жизни – воздержание». Восприимем же воздержание, и притом мерою и весом, как учат отцы, и весь день 12-часный будем проходить в хранении ума, Действуя так, мы при помощи Божией с неким себя нуждением возможем угасить и умалить в себе зло. Ибо с нуждением себя стяжается добродетельное житие, за которое дастся Царствие Небесное.